самом начале я говорил о бедности. Так вот, многие беднейшие страны богаты солнечной энергией. А мы могли бы помочь им, покупая у них мегаватты. Нашим внутренним потребителям понравится, что ее производят и подают в сеть. Это на уровне инстинкта. Существуют десятки апробированных способов добычи электричества из солнечного света, но главная цель еще не достигнута, и это как раз по моей части. Речь идет об искусственном фотосинтезе, о копировании методов, которые сама природа совершенствовала на протяжении 3 миллиардов лет. Мы используем свет непосредственно для получения дешевых водорода и кислорода из воды, чтобы наши турбины вращались денно и нощно, или создадим топливо из воды, солнечного света и двуокиси углерода, или построим опреснительные заводы, производящие не только свежую воду, но и электричество. Так будет, поверьте. Солнце зарядит планету. А с вашей помощью, при том, что все обогатятся, и вы, и ваши клиенты, это произойдет куда быстрее. Фундаментальная наука, рынок и критическая ситуация говорят о том, что будущее за солнцем — это продиктовано не идеализмом, а элементарной логикой. Мелькнула мысль, что сейчас его стошнит. Наступил мгновенный ступор. И чтобы совсем не проглотить язык, он рассказал первое, что пришло в голову — анекдот из жизни. Поначалу в полголоса, как человек, проверяющий микрофон с помощью перечня съеденных за завтраком блюд, он припомнил свой сегодняшний маршрут из аэропорта. И быстро убедился в том, что сделал не такой уж плохой выбор. Ему еще только предстояло установить настоящий контакт с аудиторией. Он пока не сказал ничего забавного, а ведь это Англия, где люди ждут, что оратор их непременно развлечет, хотя бы самую малость. Описывая, как в аэропорту он покупал газеты в киоске, он сумел отогнать позывы к тошноте, а его признание в пристрастии к определенному виду чипсов вызвало среди деловых костюмов приглушенный ропоток, возможно, сочувствие. Он разогревался, подбираясь к самой истории, в убеждении, что она в процессе приведет его к полезному выводу. Он дал расклад. Переполненный поезд, на столике бутылка воды и рядом зловещий пакетик, который он открыл собственными руками, под немигающим взглядом крепкого молодчика. Рассказ о том, как два соперника пожирали содержимое, сопровождался хихиканьем. Аудитория оценила ситуацию. Берт не добавлял виньеток, а просто передал напряжение момента, когда он мстительно схватил со стола бутылку воды, осушил ее в 3 глотка и пустую швырнул на стол. Он задержался на том, как мужчина снял его чемодан с багажной полки и как сам он тихо кипел от бессильной ярости. И, наконец, описал мгновение на железнодорожной платформе и сделанное им неожиданное открытие. У него участился пульс, и гордо зардели щеки в ответ на смешки и даже хохот в зале, когда он решительным жестом предъявил 2-й пакетик с чипсами, держа его перед собой, как Гамлет, череп Йорика. Да, в их отношении к нему как будто появилось больше тепла. Теперь оставалось только сделать быстрое заключение, оправдав уместность рассказанной байки. Была ли тут некоторая натяжка или в самом деле напрашивались 2 важных вывода? Времени на раздумья не оставалось. На Паддингтонском вокзале я осознал, во-первых, то, что в трудной ситуации, в кризисный момент до нас доходит, порой слишком поздно. Проблема заключается не в других людях, не в системе и не в природе вещей, а в нас, в нашем недомыслии и поспешных умозаключениях. И второе. Наступают моменты, когда получение новой информации заставляет нас пересмотреть ситуацию коренным образом. Как раз такой момент наступил для индустриальной цивилизации. Мы входим в зазеркалье, где все выглядит иначе. Старая парадигма уступает место новой. Но за пышной риторикой последних фраз скрывалась безнадежность. Голос был какой-то худосочный, да и выводы прозвучали не слишком убедительно. И куда теперь? Его тело знало точный ответ. Он отлепился от трибуны и повернулся, чтобы через просвет в занавесе сомнамбулой ретироваться в мрачноватое пространство с колоннами. По-видимому, из поставленных друг на друга стульев. Раздались уважительные аплодисменты, под которой он согнулся пополам, и обуза в желудке, обильно сдобренная рыбьим жиром, беззвучно поползла наружу. Несколько секунд он находился в этой позе, ожидая продолжения. Каково и не последовало. Тогда он шагнул на авансцену и остановился, чтобы с важным видом промокнуть губы носовым платком. Пока Салил произносил благодарственные слова от имени присутствующих. Менеджеры пенсионных фондов и прочие слушатели переместились в большой холл, где официанты обносили всех вином. Условия гонорара обязывали Берда, по крайней мере, полчаса пообщаться со слушателями. Он стоял с бокалом очистительного шабли, а к нему подплывали лица с галстуками. Благожелательно настроенные и вежливые люди произносили слова о том, что его выступление было интересным, даже превосходным, но было ясно, что их инвестиционную стратегию оно не поколебало. Как выяснилось, выступавший до него нефтяной аналитик убедил аудиторию в том, что с учетом бурения битуминозного песчаника и глубоководного морского бурения разведанных запасов нефти хватит еще лет на 50. Молодой человек с пугающе бледным лицом и буроватыми усами-щеточками сказал: «И вообще, наши острова практически состоят из угля. Добродетель тоже что-нибудь дозначит. С какой стати наши клиенты должны рисковать, вкладывая свои деньги в какие-то сомнительные, нестабильные энергоресурсы?» Стоявшая рядом с Биром, женщина взяла его под свою защиту. Каменный век закончился, и не из-за нехватки камней. Эту плоскую шутку шейха Ямани он слышал столько раз, что сейчас у него не было никакого желания смеяться над ней вместе с остальными. Другой сказал: в Великобритании просто недостаточно солнца и ветра, чтобы обеспечить свою экономику. Еще кто-то за его спиной подал голос: предположим, вы купили солнечную энергию в Северной Африке, а как насчет энергетической безопасности? Он отвечал на все эти вопросы под второй бокал вина, хотя предпочел бы виски, когда рядом вырос уже знакомый ему лектор Джереми Меллон. Он с нетерпением, проявлявшимся в дрожании бородки, дожидался паузы в разговоре, а, дождавшись, спросил: «Интересно, где вы взяли эту историю?» «Какую историю?» «Ну как же, про пассажира в вагоне поезда. Я же сказал, это произошло со мной сегодня днем». «Будет вам, профессор Берд, здесь все взрослые люди». Фондовые менеджеры, почуяв, что пахнет жареным, придвинулись поближе, чтобы лучше слышать в этой разноголосице. «Я вас не понимаю», — сказал Берд. «Потрудитесь объяснить?» «Вы ее хорошо рассказали, и она, несомненно, дала нужный эффект. Вы полагаете, что я это придумал?» «Напротив. Это широко известная байка с множеством вариаций, досконально изученная моими коллегами. У нее даже есть название — «Воришка по неволе». «Вот как?» — холодно отозвался Берт. «Как интересно». «Именно. У этих вариаций есть общие признаки. Например, несправедливо обвиненный — это, как правило, маргинал, причем нередко представляющий угрозу, плохой работник, иммигрант, панк или даже инвалид. Ваш крепкий молодчик с серьгами в ушах отлично вписывается в этот образ. Несправедливо обвиненный обычно оказывает любезность воришке по неволе. что потом делает момент истины еще более болезненным. В вашем случае он помог спустить ваш багаж. По одной теории, сюжет «Воришка по неволе» в профессиональной среде, известной как ВП, выражает тревогу и чувство вины, которое мы испытываем из-за нашего враждебного отношения к меньшинствам. Возможно, он работает в культуре как подсознательный корректив. «А вам не приходило в голову, — сказал Берт, выжимая из себя улыбку, — что время от времени такие вещи действительно случаются, что люди рассказывают реальные истории? В век общественного транспорта люди оказываются зажатыми в тесном пространстве, с едой в одинаковой упаковке. Нас интересует то, как история входит и выходит из моды, передается из уст в уста, исчезает из виду, чтобы через несколько лет снова появиться в другом виде благодаря процессу, который мы называем «общественная мифология». ВП был широко известен в Штатах в начале XX века. Первые упоминания сюжета в этой стране датируются 50-ми годами, а к началу 70-х он уже получил массовое распространение. Писатель Дуглас Адамс изложил одну из версий в своем романе «Середина 80-х». Он неизменно настаивал, что это случилось с ним в поезде. Вот вам еще одна общая черта. Ссылаясь на личный опыт, люди локализируют и удостоверяют историю. Это произошло с ними или с их друзьями и отделяют ее таким образом от архетипа. Они делают ее оригинальной, они заявляют авторские права. ВП появлялся в рассказах Джеффри Арчера и, насколько мне помнится, Рольда Даля. Его излагали как реальное происшествие на BBC и в Guardian. История легла в основу по крайней мере двух фильмов «Обеденное свидание» и «Бургиньонская говядина». Она также, простите, перебил его Берт. Не хочется вас разочаровывать, но мой опыт принадлежит мне, а не какому-то там коллективному, бессознательному. Фольклорист гнул свое почти как человек, страдающий аутизмом. Что любопытно в вашей версии, так это чипсы. Мне приходилось слышать про бисквиты, яблоки, сигареты, целые чемоданчики для завтрака, а вот про чипсы ни разу. Я бы написал об этом в Contemporary Legend Quarterly. Если не возражаете, разумеется, имя будет изменено. Но Берт уже отвернулся и прихватил за локоть официанта. Тут подал голос бледный, с усиками представитель пенсионного фонда. То есть эти истории гуляют как похабные анекдоты? Совершенно верно. А вы в курсе истории про Бристольский зоопарк и служащего на автостоянке? Дело в том, что на протяжении 24 лет Берт обращался к официанту. Мне все равно, только не односолодовый виски, тройной, бессодовый, с одним кубиком льда. Главное, побыстрее. На часах 18:45. Еще 13 минут общения по контракту. От одной мысли, что скоро он будет держать стакан со своим первым на сегодняшний день серьезным напитком, у него сразу поднялось настроение. А еще от перспективы вечера с Мелиссой, не сомневаясь, что на таком мероприятии официант все равно разыщет его в толпе, он оставил Меллона, продолжавшего разглагольствовать о повествовательных подтипов воришки поневоле, и подошел к обходительному на вид специалисту в области деривативов. Она была красивой, интересной, доброй, по-настоящему добрый человек. Так что же с Мелиссой Браун было не так? Ему понадобилось больше года, чтобы это уяснить. В ее характере был изъян, как случайный пузырек воздуха в оконном стекле, который искажал для нее образ Майкла Берда, внушая ей мысль, что он годится на роль хорошего мужа и отца. Он не понимал и не мог до конца простить такой аберрации. Она знала историю вопроса, видела достаточно наглядных примеров, а об остальном вполне могла догадываться. однако упорно пребывала в заблуждении, что в ее силах его перевоспитать, сделать отзывчивым, честным, любящим, а главное, верным. В его понимании она мечтала не о том, чтобы его трансформировать на пороге седьмого десятка, а о том, чтобы ненавязчиво вернуть его в первозданное состояние, к его истинному «я», на которое он давно махнул рукой. Вот как далеко заходили ее тайные амбиции. К примеру, не самоистязание и не пост должны были помочь ему сбросить лишний вес, а с любовью приготовленная вкусная и здоровая пища, которая вернет ему физическую форму 40-летней давности, его платоническую форму. А если ее рецепты не дадут результата, то она примет его таким, каков он есть. Она терпела его отлучки, его молчание на расстоянии, ибо верила, что, в конце концов, он увидит ситуацию ее глазами. Тем более дел у нее всегда было по горло. В ее стойком долготерпении было что-то трогательное, и Берт, не будучи законченным хамом, улавливал скрытый упрек. В период его травли в прессе она увидела его с худшей стороны и осталась непоколебима. Ее любовь как будто даже укрепилась. Со всей страстью рационалиста она провела его утлый челн через эту бессмысленную бурю. Вот только почему-то она никогда не применяла свой разум в любовной сфере. А если применила, то их роман тотчас бы закончился. Открытие, что она принадлежит к тем женщинам, которые способны любить мужчину, только спасая его, напрягало. А спасаемый должен был быть намного старше ее. Значит ли это, что ему предстояло войти в захудалую труппу из ее бывших любовников и экс-мужа, старых козлов, ходоков, лузеров, олухов, эксплуататоров, как на подбор, которых ее доброта так и не сумела привести в божеский вид и которые надули ее с ребеночком. Ни один из них не сиживал на банкете со шведским королем, но в каком-то смысле они были побратимами. В его лице Мелисса заполучила единственного успешного мужчину, и этим он выгодно отличался от остальных. Вот только эта работенка, пожалуй, не для него. Наверняка он тоже надует ее с ребеночком. «Почему я?» — спросил он ее однажды, лежа на спине в посткоитальной расслабухе. Вопрос казался назревшим, а угадывавшийся в нем подтекст, дескать, «я тебя недостоин», провоцировал ее на комплимент. «Потому», — был ему ответ, после чего она его оседлала и снова довела до кондиции своего толстячка, своего неповоротливого Майкла, уже давно считавшего, что анкор спустя каких-то полчаса — это дела давно минувших дней. Она владела сетью, если три можно назвать сетью, магазинов по продаже танцевальной экипировки в Северном Лондоне. Ее клиентами были профессионалы местных коллективов, а также разного толка любители, в их числе молодые матери, уставшие от занятий йогой, и даже мужчины в возрасте Берда, ухватившиеся за чечетку или танго в последней попытке ощутить себя молодыми. Но главным в этом малоприбыльном бизнесе оставалось нестареющее ядро юных мечтательниц, неуемный кардебалет, исправно пополнявшийся из поколения в поколение. Маленькие девочки с извечной жаждой покрутиться у станка перед зеркалом в пачке, трико, леггинсах и балетках под строгим взглядом суровой бывшей примадонны с золотым сердцем. Мечта о труде в поте лица, на протертом паркете, о премьерном показе, о первом с перехваченным горлом прыжке на сцену под общий выдох потрясенного зала. Все это сумело пережить и электронную эру, и женские рок-группы, и телевизионные мыльные оперы. Настойчивость фантазии производила впечатление генетической атаки. Самая миниатюрная пачка в закромах Мелиссы пришлась бы впору годовалому ребенку. Матери этих девчонок, еще не забыв о собственных мечтах, не жалели денег, чтобы их осуществить хотя бы в детях. Но танцы в наш век — штука ненадежная. В общественном сознании они переживают взлеты и падения, подобно рынку фьючерсов, и от Мелиссы требовалась быстрая во всех отношениях реакция, вплоть до взаимодействия с самыми отдаленными товарными складами. Неожиданно показанный по ящику документальный фильм, и в одну неделю на ее магазины совершали набег 400 мужиков, жаждавших заполучить ту самую рубашку для танго. Некое кино, некий мюзикл или клип по MTV порождал столь же ненасытные, сколь и приходящие потребности. Одна реклама туалетной бумаги с тематикой «Лебединого озера» и наплыв девочек, требовавших радужные колготы или леггинсы с рисунком в виде лестницы или трико с художественной дырой, точь-в-точь, как в том фильме, увеличивался многократно. А затем наступали постные времена, когда танцы не интересовали никого, кроме профессионалов и того самого ядра маленьких мечтательниц, когда никто не желал выглядеть как танцор, и Мелиссе оставалось только ждать. «Тут бесполезно», — говорила она, — «что-либо предсказывать». Страхуясь от этих перепадов, она расширила ассортимент. Пусть восьмилетки, мечтавшие стать балеринами, составляли малую часть в своей возрастной группе, зато они разделяли со сверстницами необъяснимое пристрастие к розовому цвету. Не вообще, а к особому оттенку, младенчески сладенькому розовому. Все три магазина вывесили в витринах завлекательный товар. Однажды субботним утром Берт зашел к Мелиссе на работу и, стоя среди визжащей публики, стал свидетелем удивительной власти над людьми узенькой полосочки спектра электромагнитных волн. Кто сориентировал этих девочек? Таким образом они избрали общую линию поведения. Почему? Все так жаждали заполучить розовый карандашик и точилку или розовые треники, постельное белье, заколку, сумочку, блокнотик. Будучи педантом, он обратился к труду известного нейробиолога из Ньюкасла, писавшего о половых различиях в чувствительности сетчатки глаза и, в частности, о том, что женщины тяготеют к красной части спектра. Но этим едва ли можно было объяснить субботнее столпотворение в магазине или радикальное снижение банковских суд для Мелиссы целый год в розовом. После чего, с бухты-барахты, все от него устали, и магия развеялась. В один прекрасный день девочки расхотели розовые вещички. Никакая дешевая распродажа не могла помочь реализовать никому ненужный товар. Это не укладывалось в голове. Казалось, теперь младшие сестренки должны ухватиться за розовое, но нет. И ведь нельзя сказать, что какой-то другой цвет вошел в моду, просто этот, в качестве главного фактора мотивации, вдруг ушел в тень. О розовом забыли. А когда он снова сделался модным, к чести Мелиссы, она оказалась во всеоружии. При всех издержках и повседневных заботах о штате и поставщиках танцевальная студия казалась Берду прибежищем невинных стремлений и удовольствий. Однажды, заглянув в студию на Примроуз-Хилл, чтобы повести Мелиссу на ланч, он присел на табуретку в дальнем углу танцкласса, и вдруг ему разом все открылось. Ассистентка Леночка, крашеная брюнетка с ежиком на голове, шепелявящая на кокни с русскими интонациями из-за пирсинга на языке, пьянящий Чайковский, аромат сандалового дерева, атмосфера достойной привязанности к детям и взрослым, вовлеченным в творческий процесс.